Андрей Степанов. Сказки не про людей. Москва. Лайфбук. Гаятри. 2009 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Жар-птица. Внутренний мир. Барсучья нора. Руководство по наблюдению кучевых облаков. Иван Тургенев. Севастопольский вальс. У попа была собака. Сказка о московском муравье. Шахматная сказка. Звездный Бобо. Сказочная повесть.